Глава 4. Благоговение в бою. Как правило, на войне есть те, кто добивается победы следованием пути, те, кто добивается победы, вызывая благоговение, и те, кто добивается победы силой. Тщательно оценив на военном совете возможности противника, придумать, как привести его боевой дух в упадок и разъединить его силы так, чтобы даже если он и развернул их полностью, то не смог ими воспользоваться, это значит победить следованием пути. Быть точным, издавая законы и постановления. Заботиться о том, чтобы люди понимали, за что даются награды и назначаются наказания. Совершенствовать оружие и снаряжение, побуждать умы людей к самоотверженности в бою — это значит побеждать, вызывая благоговение. Истреблять армии и убивать командиров, использовать все средства для взятия городов, подавлять население и захватывать земли, возвращаясь, только добившись успеха. Это значит побеждать при помощи силы. Когда цари и князья понимают это, их обучение трем способам побеждать завершено. Орудие, которым сражается военачальник, — это люди. Орудие, которым сражаются люди, — это боевой дух. Когда их боевой дух силен, они сражаются. Когда их боевой дух иссякает, они убегают. До того, как войско построено, до того, как воины сошлись на поле боя, можно одолеть врага пятью способами. Первый — разработать план противодействия. Второй — дать полномочия верному человеку. Третий — найти способ пересечь вражескую границу. Четвертый — укрепить оборону, устроив глубокие рвы и высокие стены. Пятый — правильно собрать и развернуть войска и разработать карательные меры по отношению к врагу. Для этих пяти способов требуется сначала составить мнение о противнике, а затем действовать. Таким образом, можно будет ударить в его слабое место и победить. Тот, кто искусен в руководстве войском, может побеждать и не быть побежденным. Но для победы требуется мудрость. Когда начальник не понимает своих людей, ему приходится часто менять свои приказы. Когда приказы часто меняются, то хоть они и отдаются, люди теряют к ним доверие. Поэтому главное правило в искусстве — отдавать приказы, не исправлять мелких недочетов и не прояснять мелких сомнений. Тогда, если высшие чины не отдают сомнительных приказов, то людям не придется разбираться в их противоречиях. Если действия не будут вызывать лишних вопросов, то люди сохранят единство намерений. Никогда не было такого, чтобы народ не верил в способности своего руководителя, и при этом начальник, тем не менее, все равно мог воспользоваться их силой. И никогда не было такого, чтобы начальник не сумел заставить людей добровольно предложить ему свою службу, и при этом все равно смог этой службой воспользоваться. Государство должно способствовать распространению и обучению учтивости, доверию, знанию и любви. Только так ему удастся справиться с голодом и истощением народа. Первым делом государство должно распространять и обучать сыновнему почтению, родительской любви, честности и стыдливости. Только тогда народ будет испытывать желание пожертвовать своей жизнью ради защиты государства. В древности властители правили почтительно и честно, используя награды и чины для побуждения людей. Сначала они учили население тому, что такое честность и стыдливость, затем наказывали и награждали. Сначала они утешали население благодеяниями и любовью, а затем накладывали на него ограничения. Поэтому те, кто намерен идти в бой, должен возглавить людей лично, чтобы вдохновить солдат и командиров, подобно тому, как разум управляет движениями четырех конечностей. Если солдаты и офицеры не вдохновлены, то они не будут умирать за свою страну. Если они не будут умирать за свою страну, то армия не сможет воевать. Чтобы побудить воинов, нужно, чтобы народное благосостояние было изобильным. Высокие чины для благородных, высокий уровень почестей для погибших, добыча, за которой устремляются люди — все это должно быть очевидно. Править людьми надо в соответствии с их потребностями. Править народом надо, отдавая должное его достижениям. Щедрое вознаграждение за подвиги, совершенные на поле боя, совместные пиры с родственниками и друзьями, искренняя поддержка от крестьян, взаимопомощь в трудные времена, совместные походы на войну — все это ободряет людей. Удостоверься в том, что бойцы отделений из 5 и 10 человек заботятся друг о друге так, словно они родственники. Удостоверься в том, что солдаты и их командиры ведут себя так, словно они близкие друзья. Когда они останавливаются в походе, то становятся подобны сплошной стене. Когда они приходят в движение, то движутся подобно ветру и дождю. Колесницы не отступят, солдаты не повернутся к врагу спиной. Таков путь устройства оснований для войны. Земля — это способ напитать людей. Укрепленные города — это способ защитить страну. Бой — это способ защитить города. Поэтому если сосредоточиться на сельском хозяйстве, то люди не будут голодать. Если сосредоточиться на обороне, то страна не подвергнется опасности. Если сосредоточиться на бое, то города не подвергнутся осаде. Об этих трех вещах древние цари заботились прежде всего, но более всего их занимало военное дело. Поэтому древние цари обеспечивали выполнение 5 условий для войны. Первое. Если поставки продовольствия не налажены, то войско не сможет выступить. Второе. Если награды и жалования не будут щедры, то людям не достанет побуждения. Третье. Если бойцов не отбирают соответственно их способностям, то войско не будет сильным. Четвертое. Если оружие и снаряжение не подготовлены тщательно, то сила войска в бою не будет значительной. Пятое. Если наказание и награды несообразны деяниям, то люди не испытывают уважения. Если этим 5 условиям придается особое значение, то, стоя на месте, войско сможет защитить любую занимаемую им позицию, а в походе оно сможет добиться любой цели. Что касается перехода от неподвижного состояния к движению с целью нападения, нужно заботиться о том, чтобы в это время оборона была крепкой. Развертывая войско, нужно следить за тем, чтобы строй был плотным. Идя в атаку, нужно, чтобы усилия были чрезвычайными. Вступая в бой, нужно, чтобы в войске царило единомыслие. Государство, возглавляемое царем, заботится об обогащении своего народа. Государство, возглавляемое императором, заботится об обогащении своих чиновников. Государство на грани выживания заботится об обогащении высших чиновников. А государство на грани гибели заботится об обогащении царского казначейства и сокровищницы. Когда удовлетворяют потребности высоких чинов, но пренебрегают нуждами низших, это приводит к бедствиям, от которых не может быть никакого спасения. Поэтому я говорю, если ты привлекаешь достойных и наделяешь ответственностью способных, то даже не выбирая для этого благоприятного времени, ты приобретаешь выгоду. Если твои законы ясны, и ты внимателен, когда отдаешь приказы, даже не проводя гаданий, ты добьешься успеха. Если ты справедливо оцениваешь достижения и побуждаешь к совершению усилий, то даже без вознесения молитв ты будешь благословен. Поэтому, говорят, приобрести благоприятствование небес не так хорошо, как преимущество на местности. Обрести преимущество на местности не так хорошо, как гармонию среди людей. Мудрые ценят человеческие усилия. Вот в чем дело. Когда войско тяжело трудится в походе, военачальник должен служить ему примером. В жару он не раскрывает над собою зонтик. В холод он не надевает теплой одежды. На пересеченной местности он должен сойти с лошади и идти пешком. Он станет пить только тогда, когда воины утолили жажду. Он станет есть только когда воинам приготовили еду. Он отдыхает только когда войско завершило постройку укреплений. Он должен непосредственно испытывать те же тягости, что и его солдаты. Таким образом, даже если они провели в поле долгое время, они не будут чувствовать себя истощенными.